мы с Иларионом выскочили на дорогу. Всю неделю Илико трудился в поте лица. Яма под яблоней превратилась в глубокий колодец. Не найдя в ней ничего, Илико стал копать другую яму. Прошло еще несколько дней. На Илико жалко было смотреть. Он осунулся, зарос бородой, еле двигался от усталости. «Хватит с него», — заявил Илларион. «Умрет старик. Сегодня ночью надо кончать». С наступлением темноты мы залегли в засаде неподалеку от яблони и, затаив дыхание, стали ожидать триумфального конца нашей великой затеи. Время близилось к полуночи, когда раздался скрип отворяемой двери. Вскоре мы увидели Илико. Он подкрадывался к яме, точно партизан к вражескому часовому. Еще минута, и Илико исчез в ней. Мы подползли к самому краю ямы. В кромешной тьме колодца слышались учащенное дыхание и глухие удары заступа. Вдруг на дне ямы что-то звякнуло. Мы бросились в кусты. Спустя несколько минут из колодца с большим глиняным горшком в руках выкарабкался Илико. Он присел под яблоней, перекрестился и запустил руку в горшок. Лицо его приняло вдруг страдальческое выражение. Он быстро выдернул руку из горшка и поднес ее к носу. Рука по самую кисть была вымазана в точной копии той дьявольской смеси, с которой при несколько иных обстоятельствах довольно близко познакомились я и Илларион. Илико долго сидел молча, не двигаясь, понурив голову. Потом заговорил тихо, словно про себя. «Илларион Шаварнадзе, победил таки ты меня, осрамил на весь свет, заставил вырыть два колодца из-за этой вот дряни». Он пнул ногой горшок. «Что ж, твоя взяла. Пусть будет так. Знаю я, сидишь ты теперь где-то в кустах и ржешь, как жеребец. Сиди, сиди. Так-то для тебя будет лучше. Покажешься — убью. Зарежу. А где этот ублюдок Зурикела? С тобой, конечно. Где же еще быть ему? Впрочем, ты тут ни при чем. Я сам, старый болван, виноват во всем. Нашел кладовладельца, своего нищего отца. О, разбить бы этот горшок, а ваши подлые головы, а потом и умереть не жалко. Отойду немного, тогда и приходите. Насладитесь победой. А до этого не смейте показываться. Прикончу обоих. Не вас, так себя убью. Избавьте от греха». Илико встал и направился к дому. Вдруг он повернулся к укрывавшим нас кустам и сказал: «Завтра утром с восходом солнца жду вас в винограднике. Попробуйте только опоздать, бездельники». Мы выбрались из своей засады, взялись за заступы и до самого утра копали землю в винограднике нашего милого ворчуна Илико. Пакизо. У меня, бабушки Илико и Илариона, есть одна общая корова. Зовут ее Пакизо. Пакизи в переводе с грузинского — опрятная чистюля. Пакизо — ровесница бабушки. Ну, если не бабушки, то Илико во всяком случае. Вот уже 5 лет, как Пакизо упорно отказывается от выполнения своих материнских функций. Как только мы ее не кормили, чем только не поили, какими только лекарствами не пичкали, Ничего не помогло.